В марте 2007 года я находилась в гостях у сестры в Москве. Погостив некоторое время, уже собиралась ехать домой в Элисту, Республика Калмыкия. За день до отъезда вечером мне приходит СМС-сообщение от дочери, которая пишет, что в Москве, на Николо-Архангельском кладбище, есть могилка старца Самсона, который помогает людям, и просила, если будет возможность, посетить его могилку. Я собиралась уезжать на следующий день дневным рейсом, но как только получила сообщение, рассказала об этом сестре, и мы решили на следующий день съездить на могилку старца, помолиться там, попросить помощи в своих нуждах, а отъезд перенести на вечер. Я была удивлена тем, что могилка батюшки Самсона не пустует. К нему идут и идут люди, молятся, просят о помощи. Вернувшись домой, я стала молиться батюшке Самсону и просить о помощи, чтобы отношение начальника ко мне улучшилось. Он постоянно придирался по всяким пустякам. Каково же было мое удивление, когда после моих молитв и просьб батюшке Самсону прессинг начальника прекратился, и у нас наладились нормальные деловые отношения. Я очень благодарна батюшке Самсону за его мгновенную помощь. В июне моя дочь сдавала школьные экзамены. Учится она хорошо, но, как и любому, хочется, чтобы на экзамене выпал билет с любимой темой. И вот собирается утром она на экзамен по немецкому языку, а я спрашиваю: «По какой теме хочешь вытащить билет?» «Хотелось бы, чтобы попалась республика или ФРГ». Я помолилась и просила батюшку Самсона, чтобы он помог дочке достать билет с темой «Республика». Через полтора часа дочь позвонила и сказала, что получила пятерку, а билет вытащила с темой «Республика». Я не перестаю удивляться чудесам, верить и молиться батюшке Самсону. Раба Божия Лариса. Мой старший сын, 18 лет, перестал ходить в храм, стал выпивать и бросил учебу. Но что самое тяжелое, так это его взгляд и речь. Они стали такими, будто и не жил он все это время с нами вместе. После посещения могилки старца Самсона сын немного изменился в лучшую сторону. Я же у батюшки почувствовал себя необычайно хорошо. На душе было спокойно, мирно. И теперь, как только на него опять находит, я сразу спешу к батюшке. Над моей квартирой живет женщина с сыном. Тот сильно пьет и страшно ее избивает. Она тоже ездила к батюшке Самсону. И вот теперь, хотя сын ее пока еще и выпивает, но драться перестал. У рабы Божией Фатини П. муж лежал в запое, а после посещения ею могилки батюшки Самсона он причастился святых христовых тайн. Низкий поклон всем почитателям старца иеросхимонаха Самсона. Внук заболел, у него поднялась температура. Я прочитала акафист старцу Самсону и попросила, чтобы он помог. И температура у внука спала. На следующее утро он уже играл, температура была нормальной. Даже мой зять удивился, когда спросил у дочери, давала ли она ему таблетки, и узнал, что ребенок поправился без лекарств. Еще случай. Дочь и внук отдыхали в санатории. За 3 дня до отъезда домой ребенок вдруг заболевает гнойной ангиной. Его положили в больницу. Я стала молиться батюшке Самсону, чтобы внук поскорее выздоровел и его быстрее выписали. И вот, по батюшкиным молитвам, на 5-е сутки дочь с внуком выписывают, а обычно с такой болезнью лежат по 2 недели. Слава Богу и спасибо дорогому батюшке Самсону. Раба Божия Галина, город Кушва. Побывав на могилке старца Самсона, приобрела там кассету с записью литургии, которую совершает сам старец. Когда приехала домой, оказалось, что прослушать кассету не на чем. Тот кассетный магнитофон, который у нас был, дети забрали на работу, поскольку он им там нужен. Я стала их просить привезти хотя бы на недельку, чтобы я смогла прослушать кассету. Но дети возражали, так как магнитофон им и самим нужен. Я стала в молитве жаловаться батюшке Самсону, описала ему всю ситуацию, и произошло настоящее чудо. Вечером приезжает сын и достает новый кассетный магнитофон, вручая его мне. И это произошло именно в тот день, когда я молилась батюшке о помощи. А ведь он не собирался ни приезжать, ни тем более покупать мне новый кассетный магнитофон. Теперь я с любовью и благоговением слушаю батюшкину литургию. Чистухина, город Купавна. Старец Самсон помог мне 2 раза. Наладить добрые отношения в семье и успешно защитить диплом. Помощь пришла очень быстро. Слава Богу за все. Арутюнян, Брянская область. невыразимые слова благодарности дорогому батюшке Самсону за благодатную помощь рабу Божию Алексию, который принял святое крещение в возрасте 54 лет по молитвенному обращению его родственников. Слава Богу за все! Старец Самсон очень помог в приобретении жилья. Я работаю в храме Святой Троицы в Листах. Пришла к нам прихожанка и спросила, кому посвящены слова, написанные в молитве Всемилостивая. Я тогда этого еще не знала, но наутро мне подарили книгу отца Самсона, там была эта молитва, Всемилостивая. Теперь мы живем в квартире, у хозяйки которой день рождения 25 ноября. В этот же день празднуется чтимая икона Пресвятой Богородицы Всемилостивая. Слова этой молитвы были явлены мне именно в тот день, когда мы пришли смотреть квартиру, где сейчас и живем с дочкой. Ухаживаем за хозяйкой и живем бесплатно. Ранее мы снимали жилье в Подмосковье, платить приходилось дорого. Так нам помог дорогой батюшка. Топоркова, город Пенза. Дорогой батюшка Самсон, благодарю тебя за то, что ты во всем и мне, и моим родным помогаешь. Ты творишь такие чудеса. Такая радость приходит по молитвам к тебе. На днях дочка поехала сдавать дорогой фотоаппарат. Я так молилась, так просила тебя помочь, акафист почитала, а в коробку немного посыпала твоего песочка. И слава Богу, деньги вернули. А на днях дочь купила именно то, что хотела. Спасибо тебе, дорогой батюшка. Раба Божия Татьяна. Мы благодарим батюшку Самсона за его молитвы и его помощь нам. Мы расплатились со всеми долгами в кратчайшие сроки. Голубь, Москва. Мы все, жители Алтайского края Благовещенского района, села Леньки, от чистого сердца желаем, чтобы батюшку Самсона причислили к лику святых Русской Православной Церкви. А от себя я вас, матушка Татьяна, очень благодарю за посылку, книги и кассеты. Сколько я узнала из этих книг и кассет. Кто бы меня посвятил в эти знания, как правильно исповедоваться, как правильно приготовиться и подойти к причастию. Мы здесь живем, как в темном лесу. Здесь у нас быстрее научишься всякой грязи и черноте. А такой чистоты и такой благодати нам здесь никто не дает. Мы здесь этого не знаем. Мы здесь очень и очень далеки от настоящей веры и христианства. Творим, что хотим, и кому что в голову взбредет. Да еще умудряемся стучать себя в грудь и кричать «Я истинная христианка». Вот так у нас здесь бывает. Прости меня, Господи. Еще раз вам благодарна, с большим уважением, любовь. Алтайский край. Спаси вас Бог, раба Божия Татьяна. С низким к вам поклоном окаянный раб греха Александр. Здравствуйте. Я очень премного вам благодарен за огромное ко мне не по достоинству внимание, за вашу духовную поддержку и посылку. Дай Бог вам здравия за добрые дела. То, что вы мне выслали, для меня является существенным кладом в просвещении нас знанием еще об одном современном угоднике Божьем Самсоне. Вот уже читаю третью его книжечку, и знаете, сердце горит неимоверным желанием быть его послушником, а это, кстати, возможно на сей день. Ведь есть его книги, есть и его советы и поучения ко своим чадцам. Да и акафист у меня теперь есть, и иконочки. Разве этого недостаточно, чтобы обращаться к нему с верою за всяким советом и помощью? Ведь угодник Божий Самсон, он везде слышит просящих воистине. На днях я упал и сильно отбил себе левый бок в области почки. Прочитал батюшке акафист и на ночь привязал песочек, повторил два раза и начал выздоравливать. И еще я заметил, что как почитаю его книжечки, боли постепенно уходят. Но я до того грешен, что не сразу получаю исцеление, а как бы понемногу. Этот момент для меня тоже был интересен. Как грешникам не сразу подается исцеление. Для меня это очень важно в жизни. Старец Самсон научает меня быть в постоянном трезвении о своей душе. А сейчас я пишу это письмо совершенно здоровым. Слава Аве, угоднику Божию Самсону, за то, что он все-таки услышал мою грязную и нечистую молитву и подал мне грешному исцеление. Я ношу батюшкин крестик во время болезни, и это мне помогает. Даю читать его книги другим людям. Первую книгу «Огненный Авва» я читал со слезами и с содроганием в сердце. Выражаю вам великую благодарность за просвещение знанием о великом угоднике Божием Самсоне. Надеюсь, что мы не потеряемся в этом суетном мире и всегда найдем время для письма. Низко вам кланяюсь, раб Божий окаянный Александр. Жуков, город Улан-Удэ. Здравствуйте, матушка Татьяна. Я грешник без покаяния уже много лет, Александр. Премного еще раз благодарю вас за то, что вы есть, и что ваша жизнь на земле преисполнена многих дел, в снабжении нас духовными книгами, за то, что вы посылаете эти богатства всем людям, просвещаете народ, как святые угодники наши, окаменевших умом и сердцем, неспособных на дела трудолюбия, воспитания своей души, не говоря уже о том, что неспособных молиться за близких и дальних, живых и мертвых. Вы делаете большой вклад в дело просвещения заблудших людей, которые порой и не сознают, и не понимают, что надо успевать не только непрестанно молиться о себе, но и о других тоже. Ибо Господь любит, кто молится за други своя. Вы пробудили во мне желание к молитве и добрым делам. Я читаю уже 7-ю книгу об угоднике Божьем Самсоне, и знаете, я теперь все время стал думать о своей душе больше, чем это было раньше, в особенности о покаянии. Уже столько лет нечистый внушает всякие неудобства, смущения и прочее, так что я не могу сходить на исповедь. Он всячески препятствует моей исповеди, даже маленькой. Он сильно завладел мною, я в порабощении у нечистого. С этим вопросом я и хочу обратиться к батюшке и иеросхимонаху Самсону. Чувствую, что он мне в этом поможет. В следующее письмо я вложу письмо батюшке, и вы, пожалуйста, положите его на батюшкину могилку и помолитесь за меня. Раб Божий Александр, город Улан-Удэ. Несколько лет назад я, киевлянка Александра, 53 года, была на могилке батюшки Самсона. Помолилась там, а когда мы уходили, одна женщина дала нам хлеба от батюшки. Придя домой, мы поели его, а через полчаса после этого мне стало плохо. Начался понос, тошнило, кружилась голова. Было такое ощущение, что из меня все вылетает. На следующее утро мы поехали в Троице-Сергиеву лавру к архимандриту Науму. Отец Наум помолился и сказал с радостью: «Иди, тебе все духовное». Когда я вернулась в Киев, то посетила врача. И когда результаты моих анализов ввели в компьютер, врач сказала: «Вы, наверное, закончили какой-то цикл. У вас ушли инфекционные заболевания. Дивен Бог во святых своих». Раба Божия Александра, город Киев. Мы с мужем оба тяжело болели, измучил сильнейший кашель. Не помогало ничего, в том числе и антибиотики. С молитвой ко Господу и к батюшке Самсону мы стали на ночь привязывать песочек с батюшкиной могилки. Из первого же такого лечения к утру стало в груди все откашливаться. Сразу стало легче. Также батюшкин песочек помогает снять боль в спине и в области печени. А однажды я попросила батюшку, чтобы он помог мне получить звание ветерана области. Это звание у нас дают всем, кто отработал. Женщины 35 лет, а мужчины 40 лет. И вдруг в газете прошла информация, что это звание отныне будут давать только тем, кто имеет награды. А ведь вместе с этим званием мы получаем прибавку к пенсии и многие льготы. До 35-летнего стажа мне не хватало 3 лет, а проект нового закона по области уже обсуждался депутатами. Я работаю библиотекарем, на этой работе награды не выдают. Надеялась только на то, что Господь поможет мне, по молитвам батюшки Самсона. И помощь пришла. Когда опубликовали новый областной закон, я не поверил своим глазам. Теперь звание ветеран области присваивают женщинам после 30, а мужчинам после 35 лет работы. Сроки снизили на 5 лет. К тому же получить это звание можно без всяких наград, хотя предыдущий вариант с наградами уже обсуждался депутатами в первом чтении. В то время моя знакомая уезжала на могилку старца иеросхимонаха Самсона, и я послала батюшке записочку с просьбой. С той поры я всегда во всем обращаюсь за помощью к батюшке Самсону, и добрый и дивный батюшка всегда помогает. Сподобились и мы с мужем побывать на могилке у батюшки. Там удивительно хорошо. Слезы радости текут сами собой. Кажется, что батюшка сам тебя с любовью встречает и утешает. Дома всегда смотрю на его фотографию, беседую с ним, и когда есть возможность, заказываю о нем панихиды и сорокаусты. Моя знакомая отправила со мной на могилку пожертвование. Она просила отца Самсона помочь ей в продаже комнаты, никак не могла продать. После того, как я оставила ее записочку, комнату сразу купили. «Батюшка Самсон, моли Бога о нас». Надежда, Архангельская область.